Ну, так мне показалось. Я как дернула оттуда. Молчанов слушал их разговор, смотрел в окно, поглядывал в вагон, заполненный людьми с рюкзаками, лукошками, ведрами. Лица пассажиров были простые, усталые, печальные. «А есть ли я на свете?» — вдруг подумал Молчанов. «Может, меня нет и никогда не было? А все лишь длинный сон с продолжением? И сам я кому-то снюсь?» А Светка теперь рассказывала, поглядывая на него, то есть отчасти и для него, как Зинке упала на голову антресоль со стенки. А она, вместо того, чтобы ехать в больницу, схватила велосипед и на работу. И там уже ей стало плохо. Представляешь, у нее сотрясение мозга, крыша едет, а она бралась поездами управлять. Он шел уже второй час по затверженному в Эме плану. Давно уже миновал пристанционную, длинную, вытянутую рукавом деревню. Дорога становилась безлюдной, одинокой, бесились слепни и оводы, он обмахивался сломанной ольховой веткой, а никакой церковной колокольни не было и в помине. И раз и два он хотел вернуться, опасаясь опоздать на последнюю электричку. Но потом все шел и шел. Дорога, окруженная низкорослым лесом, была извилиста, и за каждым поворотом открывался новый, и конца, и края этому пути не было видно. Он шел, уворачиваясь от слепней, оберегая глаза. Раз! На пригорке он оглянулся и ахнул. Позади, среди деревьев, виднелся крест колокольни. Обрадованный, он кинулся назад, свернул едва приметную тропинку и теперь уже ясно видел ободранную, полуразрушенную церковь с пробитым жестяным куполом. Он заспешил, миновав несколько брошенных черных избушек с пустыми окнами. Бурьян во дворе делал их хилыми, приземистыми. Наконец, тяжело дыша, он добрался до церкви. Двери были закрыты, для верности подперты березовой чуркой. Молчанов обошел церковь, подумав, что давно уж тут никто не молился. У стены дыбились две могильные плиты, вывороченные со своих мест. Сама церковь, ободранная здесь и там, краснела кирпичом, будто с тела была содрана кожа, и теперь были видны мышцы и мясо. Он обошел церковь раз, потом другой, осматриваясь. Родника нигде не было, и луг перед церковью, качковатый, с порыжело-зеленой травой, был пуст. Молчанов вдруг понял, что шел зря. Все давно пересохло, и ничего удивительного тут не было. Моря мелели, реки меняли русло, а тут какой-то родник. Он растерянно стоял посреди луга, среди мертвой деревни, у давно не знавшей людей церкви. Но что-то, какая-то сила толкнула его к зарослям кустарника. И, подходя, он радостно почувствовал неожиданную мягкость, пружинистость почвы, напитанной водой. Да, это были святые ключи. Молчанов встал на колени и замер, зачарованный. Тихая глубина, до которой не добраться, не досмотреться,